Глава 10. Когда из деревни пропал первый человек, никто не обратил на это внимания. Сварливый бобыль, однажды убивший свинью за то, что та странно смотрела на него, был не из тех, по кому будут скучать. Когда исчез следующий односельчанин, некоторые шутили, что он сбежал к вождю повстанцев Ли Дукхо, который, по слухам, скрывался в горах. Злые языки шептались, будто этот мужчина сошелся с женщиной из другой деревни. Жена, обнаружившая его отсутствие после того, как целый день ныряла, клялась, что он слишком бесхребетный, чтобы податься к коммунистам, и слишком боится ее, чтобы крутить любовь на стороне. Поскольку никто не знал, что случилось с этими людьми, их не включали в перечень жителей деревни, задержанных военной полицией и брошенных в тюрьму в Соквикпхо. Семеро мужчин целое лето томились в камерах. Одного освободили после того, как его жена дала крупную взятку. По его возвращении семья погрузила свои пожитки в лодку и уплыла, чтобы спрятаться на одном из небольших отдаленных островков. Они уговаривали остальных последовать их примеру. Отсутствие 9 мужчин затруднило сбор урожая, обременяя женщин, которым теперь приходилось работать на полях после того, как они в изнеможении выбирались из воды. Все ждали совета от бабушки, но та замкнулась в растерянном молчании. В былые времена она отправилась бы в город, чтобы разведать, что происходит, и добиться освобождения односельчан. Ныне же старуха не отвечала ни на чьи мольбы. Однако это беспокоило Чуньчжу куда меньше, чем то, что бабушка перестала нырять. Старые женщины позволили Чуньчжу руководить погружениями вместо нее, объяснив, что девушка более чем готова к возросшей ответственности. По утрам бабушка просыпалась только для того, чтобы напомнить Чуньчжу о необходимости помолиться, после чего отворачивалась и снова засыпала. Другие хэньо произносили потаенные опасения Чуньчжи вслух. «Опять не ныряет? Она заболела? Почему она столько якшается с этим шутом-констеблем? Не будь она совсем дряхлой, можно было бы вообразить, что у них шашни». Чуньчжа прикусывала язык, однако внимательно наблюдала за бабушкой. Теперь та проводила большую часть дня в размышлениях и молитвах и приободрялась только ради визитов господина Ли, когда готовила изысканные блюда. Они вдвоем могли часами просиживать за чаем, никогда не меняя излюбленную тему для обсуждения. «Как можно настолько помешаться на еде?» — дивилась Чуньчжа, слушая их беседы. Неужто бабушка ослабела умом? «Следующая грузовая партия, отправленная властями на Чеджудо по непосредственному приказу самого президента Ли Сынмана, включает 1000 мешков риса и 100 ящиков пива», сообщил констебль Ли, протягивая чашку. «Это правда, что он женат на американке?» Бабушка налила в чашку ячменный чай. «Не знаю, кто она, но точно не кореянка. Президент Ли познакомился с ней в Америке, где учился в университете. Она действительно такая уродливая, как говорят». Когда Чуньчжа услышала, что бабушка задает подобный вопрос, ей захотелось взвыть. «Еще уродливее. Я слышала, он тоже не красавец». Старуха передала констеблю очищенный мандарин, который тот отправил в рот целиком. «Страхолюдинам всегда есть что доказывать, не так ли?» Она усмехнулась, после чего задала следующий вопрос. «Какую часть этого риса выделят тем полкам, что стоят здесь, на юге?» Прежде чем ответить, констебль, смачно чавкая, доживал и проглотил мандарин. «Половину. Но к тому времени, когда все передадут, его останется гораздо меньше». Нам понадобится больше зерна, чтобы перезимовать. Зима будет трудная». Бабушка покосилась на Чунджу, которая мыла посуду, оставшуюся после обеда, и делала вид, что не прислушивается. «Кстати...» Констебль полез в свой рюкзак и вытащил оттуда низенькую жестянку. «Эти ловчилы-американцы придумывали упаковывать свиную ветчину в банки, чтобы не испортилась. Она остается съедобной несколько недель». «Что это за мясо, которое не портится?» поморщилась старуха, беря протянутую банку. «Оно не настоящее». «Ветчина неплохая, если знаешь, как ее употребить». Констебль показал маленький металлический ключ на дне банки. «Снимите его и вставьте вот в это ушко на боку. Начинайте вращать ключ, и банка откроется. Мне любопытно посмотреть, что может сделать с этим мясом хорошая повариха». «Если это вызов, я принимаю». Бабушка жестом подозвала Чунджу. «Как, по-твоему, пахнет свининой?» Девушка понюхала банку и закивала. «Если вам понравится, я принесу еще», — пожал плечами констебль. «Американцы все время ее едят. Просто нарезают ломтями и жарят». Чунджа перебила мужчину. «Хальман?» «Да, деточка». «Ты сегодня собираешься нырять?» «Иди без меня», — отмахнулась старуха. «Я беспокоюсь о бабушке», — сказала Чунджа. Они вместе с Суволем тащили мокрый мешок с водорослями и морскими ушками. В перерывах между своими загадочными делами, о которых юноша не распространялся, ему удалось несколько раз повидаться с ней. Однажды Чунджа пригласила его на обед, но, услышав, что там будет констебль, Суволь отказался, заявив, что при виде националистской формы у него пропадает аппетит. «Понятно, беспокоишься», — отозвался он. «Нехорошо это — водить дружбу с националистским офицером». Девушка думала не об этом. «Дело в другом. Она ведет себя не так, как обычно». Чунджа устремила хмурый взгляд на океан. Солнце уже наполовину зашло, а ей еще нужно накопать батата. «Возможно, мне это только чудится из-за всех этих ужасов, о которых толкуют люди». В деревню просачивались слухи о поджогах, избиениях и вещах куда более страшных. Винили в этом всех подряд. Националистов, коммунистов, бродячие банды головорезов-оппортунистов, в зависимости от того, кто приносил известие. «Твоя бабушка делала или говорила что-нибудь, что может подставить вас под удар?» «Не думаю. Они с констеблем болтают только о еде». «На первый взгляд, вполне безобидно». «В этом-то и загвоздка. Если бы бабушка вела себя как раньше, она первая постаралась бы разузнать правду насчет этих странных слухов и созвала бы сельский сход. Но она ничего не делает. Ей как будто все равно». Юноша помолчал, но затем решился-таки сказать правду. «Ужасы, о которых толкуют, правда». «Что ты имеешь в виду? Людей и впрямь убивают?» Суволь заколебался. «Я видел трупы». Чунджа остановилась. «Чем же ты занимаешься, что видишь подобные вещи?» «Лучше не буду об этом рассказывать». «Ладно, не рассказывай. Но зачем националистским солдатам сжигать деревни на Чеджудо? Мы все корейцы. Зачем корейским военным убивать корейских мирных жителей? По какой причине?» Суволь ровным тоном произнес. «Потому что американцы пытаются истребить коммунистов». «Бессмыслица какая-то», — вспыхнула девушка. «Мы просто живем тут, как жили всегда и только. Разве это делает нас коммунистами?» «Да, потому что так утверждают американцы». «Сущий бред», — Суволь понизил голос. «Хочешь услышать кое-что еще более бредовое?» «Не уверена». Халасан собираются закрыть, чтобы разгромить вождей повстанцев Ким Дальсама и Ли Дукхо. Как можно закрыть целую гору? Чуньжа сердито уставилась на Суволя. Всем известно, что Ли Дукхо такой же коммунист, как моя бабушка. Он просто обозленный крестьянин, затаивший обиду, потому что американские войска забрали у него ферму и сделали ее своей базой. «Если твои слова услышит тот, кто не должен этого слышать, тебя обвинят в симпатиях к коммунистам или в чем похуже». Суволь помрачнел. «Согласно материковым властям, господин Ли до зубов вооруженный коммунистический агент, получающий приказы прямо из Китая». «Гору закроют из-за чьего-то нелепого вранья? Кто только выдумал эту чушь?» Лицо юноши посуровило. «Пусть твоя бабушка спросит об этом у констебля», — сказал он. «Возможно, он знает». Чуньжа закусила губу. «Вот почему тебе надо выбрать, на чьей ты стороне, Чуньжа. Нейтралитет тебя не защитит». Извиняющимся тоном юноша добавил. «Вспомни, что случилось с твоей мамой». Это напоминание заставило Чуньжу содрогнуться. «Суволь считает, что смерть ее матери отнюдь не несчастный случай. Но все в деревне слишком напуганы, чтобы рассказывать о том, что произошло на самом деле». Всякий раз, когда Чуньжа поднимала эту тему при бабушке, старуха наотрез отказывалась ее обсуждать. Это заставляло девушку подозревать, что Суволь, возможно, прав. Когда тропинка резко пошла в гору, на молодых людей налетел внезапный порыв ветра с моря, как бы подталкивая их вперед. Чуньжа и Суволь погрузились каждый в свои мысли. На подходе к дому юноша отпустил свой конец мешка. «Дальше не пойду. Я не желаю натолкнуться на констебля». «Его сегодня не ждут», — виноватым тоном произнесла Чуньжа. «А тебе следовало бы поздороваться с моей бабушкой, вместо того, чтобы уходить, не засвидетельствовав ей почтение. Она огорчится, что не повидалась с тобой». Суволь покачал головой. «Хотелось бы, но я опаздываю. Прости». «Ты когда-нибудь расскажешь мне, чем занимаешься?» Суволь ответил, уставившись в землю. «Я охочусь с друзьями на кроликов». «Ты жуткий врун!» Юноша промолчал. «Долго тебя не будет на сей раз?» «Трудно сказать. Пару дней, может, больше». Он коснулся пальцев Чуньжи. «Пожалуйста, будь осторожен». Она сделала попытку улыбнуться. «Ты тоже». Суволь огляделся, чтобы убедиться, что за ними никто не наблюдает, и быстро обнял ее. Уходя, юноша несколько раз обернулся, чтобы помахать рукой. Чуньжа смотрела, как его фигура становится все меньше и меньше, пока он окончательно не скрылся в лесу. «А, вот и ты! Прячешься под самым носом!» Чуньжа, копавшая батат, раздраженно подняла взгляд от грядки. «Как констеблю удалось совершенно бесшумно подкрасться к ней?» Несколько дней назад, когда она в последний раз виделась с Суволем, констебль уехал в Чеджу. «Почему он уже вернулся, а Суволи нет?» Девушка воткнула лопату в землю. Борода констебля была усыпана сосновыми иголками. Одежда его находилась в еще большем беспорядке, чем обычно. В левой руке у него болталась цыплячья тушка. «Бабушка знает, что вы вернулись?» Чуньжа поднялась и отряхнула грязь с рук. «Я только что засвидетельствовал ей свое почтение и показал этого жирного цыпленка, который привез в подарок. Надо приготовить его на ужин». Мужчина протянул ей тушку. «Пока она стряпает, ты должна проводить меня в пещеры». Чуньжа сощурилась. «Какие пещеры?» «Те, в которых вы, жители деревни, запасаете еду на зиму. Твоя бабушка сказала, что я должен их увидеть». Чунджа не смогла скрыть потрясение, которое отчетливо отразилось на ее лице. Существование пещер держалось в строгой тайне, никогда не выдававшейся посторонним. Неужто бабушка окончательно спятила? «Я сейчас вернусь», — процедила девушка и, забрав цыпленка, поспешила к дому. Чунджа нашла бабушку на кухне. Та рылась в коробке с сушеными кореньями и грибами. «Ты рассказала констеблю Ли про пещеры?» Девушка была не в состоянии в это поверить. Старуха, не ответив, вытащила из коробки древесный корешок и торжествующе потрясла им над головой. «Я знала, что у меня еще остался кусочек женьшеня». «Зачем тебе понадобилось рассказывать про пещеры националистскому констеблю Хальман?» С незапамятных пор пещеры использовались как секретное убежище. Во время оккупации в них прятали от алчных японских рук еду и женщин. Недавно обитатели деревни, встревоженные слухами, снова начали накапливать припасы. Раскрытие тайны пещер чужаку посчитают непростительным предательством. Зачем бабушка ввязалась в столь опасную игру? Чунджа не могла разобраться в ее мотивах. Неужто она действительно тронулась умом? Или это возраст? Или констебль имеет над ней какую-то непостижимую власть? Старуха понимала, что внучка глубоко потрясена, но предпочла проигнорировать ее вопрос. «Когда будешь показывать констеблю Ли пещеры, Чунджа, внимательно наблюдай», — сказала она. «Зачем?» — прищурилась девушка. «Попытайся понять, что он за человек на самом деле». «Я уже знаю, что он за человек», — мрачно заявила Чунджа. Пожилая женщина покачала головой. «Тебе так только кажется. Господин Ли хочет, чтобы все видели в нем, типа, не стоящего внимания». «Зачем? Он националистский констебль и волен делать что угодно». «Разве?» «У него пистолет, Хальман. Думаю, оружие дает констеблю довольно большую свободу». Девушка положила цыпленка и нож в большую миску. «Ты впрямь считаешь, будто констебль волен делать что угодно только потому, что у него есть пистолет?» Спокойный бабушкин тон поставил Чунджу на место. Она проявляет несказанную грубость, разговаривая со старшими в такой манере. Бабушкино долготерпение послужило ей укором, хотя она по-прежнему ощущала досаду. Девушка проглотила вопросы, готовые сорваться у нее с языка, предпочтя умолкнуть и смириться. «Я оставлю цыпленка около дров, Хальман. Мы с констеблем вернемся через час». И Чунджа закрыла за собой дверь. Прилив омывал утесы, волоча за собой пенный шлейф, который с шипением растворялся в воде. Маленький крабик скрылся за скалой. Чунджа смотрела на море, рядом с ней стоял констебль. «Зачем мы здесь стоим?» А звуки его голоса резали девушке слух. «Надо засечь время отлива. Когда вода поднимается, попасть в пещеры намного сложнее». «Почему мы здесь? Почему не там? То место как будто спокойнее». Констебль указал на заливчик, где между несколькими скалами бурлила вода. «Оттуда до пещер не доберешься». «Ну, как мы доберемся до пещер отсюда, мне тоже непонятно». «Вот почему вас веду я, а не наоборот». Чунджа понимала, что держится нелюбезно, но ничего не могла с собой поделать. Бабушку можно одурачить, но она на уловки этого человека не поддастся. Пригнувшись, девушка скользнула под низкую каменную арку, а затем резко повернула вправо, цепляясь за выступ скалы. Когда констебль повторил ее маневр, он чуть было не поскользнулся. Ему удалось удержаться на ногах, и на лице Чунджи отразилось разочарование. К ее изумлению, констебль громко расхохотался. Ну и бестия, под стать своей бабушке. Чунь-Джа начала карабкаться по тропе, петлявшей между большими валунами, двигаясь так проворно, что констебль с трудом поспевал следом. Она проверила, идет ли он за ней только у самого входа в пещеру. Обернувшись и увидев мужчину, девушка досадливо поморщилась. Из пещеры тянуло затхлым воздухом. Констебль шагнул в темноту, чтобы обследовать грот, но Чунь-Джа не двинулась с места. «Вы увидели пещеры. Пора возвращаться», — натянуто процедила она. Констебль Ли порылся в карманах и вытащил коробок спичек. Крошечный огонек отбросил на стены пещеры высокие тени и осветил лицо мужчины, превратив его в угловатую маску из тьмы и света. Засверкав глазами, девушка прошипела. «Если кто-нибудь узнает, что мы натворили, нас с бабушкой выгонят из деревни!» Огонек погас. Констебль зажег еще одну спичку. «Наступают опасные времена. Ты в самом деле считаешь, что твоя бабушка пошла бы на такой риск без веской причины?» При свете спички взгляд его казался печальным, а выражение лица серьезным. Огонек ярко вспыхнул, мигнул и погас. В словно придавившей их темноте констебль заговорил снова. «Если хочешь уйти сейчас, пожалуйста. И я забуду, что когда-либо видел это место». Чунь-Джа промолчала. Тишина, повисшая между ними, вторила пустоте пещеры. Девушка совершенно не доверяла констеблю, зато доверяла своей бабушке. Когда она наконец заговорила, голос ее звучал глухо. «Если у вас еще остались спички, господин, мы могли бы зажечь свечку». Нижняя часть пещерных стен была изрезана серыми и нефритово-зелеными ребрами. Выше скальная поверхность становилась изломанной, образуя выступы и углубления, заполненные сосудами из выдолбленных тыкв и глиняными горшками. Со свода словно стекали причудливые каменные колонны. Между клочьями мха сочились струйки воды, создавая сверкающие узоры. «Далеко она простирается?» Констебль явно не ожидал, что пещера окажется такой большой. Даже с рассованными по всем углам припасами в ней оставалось достаточно места, чтобы здесь могла с комфортом разместиться дюжина человек. Чунь-Джа жестом поманила мужчину за собой, предлагая обогнуть нависающий над ними скальный выступ. Они углубились в пещеру, освещая путь свечами. С каждым шагом свод и стены точно расступались, и туннель постепенно расширялся, переходя в куполообразное помещение, способное вместить всех жителей деревни. «Это место создали вы, люди?» Констебль поднял свечу, чтобы осветить высокий свод. «Нет, оно было таким всегда». Бабушка часто рассказывала на ночь сказки о великанах, которые некогда сражались друг с другом за власть над землей. В этих пещерах собрались последние драконы, прежде чем устремиться с горы в небеса, спасаясь от хаоса. Констебль, уперевшись обеими руками в стену, задрал голову. «Университетские ученые говорят, что Халасан — это спящий вулкан, то есть гора, извергающая из земных недр жидкую породу». Он провел руками по ребристым стенам. «Эти пещеры, по-видимому, представляют собой туннели, образованные потоками раскаленной лавы. Предполагаю, что они ведут к горе». Чунь-Джа это было известно наверняка. «Здесь, судя по всему, легко заблудиться, да?» — спросил мужчина. «Да». «И, должно быть, тут не один вход». Констебль посмотрел мимо Чунь-Джи в сторону темного коридора. «Припасы не могли доставить сюда тем маршрутом, которым воспользовались мы с тобой?» Молчание Чунь-Джи послужило подтверждением. Про это место знают только обитатели деревни, которые тут живут. И ни один посторонний, кроме меня? Насколько мне известно, да. Будем надеяться, что это так. Свечка затрещала. Чинджа посмотрела на своего спутника, и выражение лица господина Ли тотчас изменилось, черты его расплылись. Он ссутулился и выпятил брюхо. «Мой желудок напоминает мне, что пора есть. Нам нужно вернуться к твоей бабушке и пообедать». Речь его снова сделалась ленивой и тягучей. «С сожалением признаю, это был самый вкусный куриный суп, который я когда-либо имел удовольствие есть». Констебль громко отхлебнул из миски. «Даже лучше, чем у мамы». Не стань Чунджа очевидицей преображения констебля в приморских пещерах, она бы ни за что не поверила, что к этому человеку стоит относиться серьезно. Бабушка скромно склонила голову. «Я уверена, что к тому времени, когда ваша мама достигнет моего возраста, ее стряпня будет столь же вкусной, если не лучше», — произнесла она. Чунджа уставилась на бабушку. «Может, та тоже прикидывается ради нее? Она наверняка видела другое лицо констебля. Почему же они оба не говорят открыто, без всякого притворства?» «Вот речи поистине достойной женщины. Их скромность заставляет меня глубоко сожалеть о просьбе, с которой я собираюсь обратиться». Констебль рыгнул. «Через несколько дней здесь будут размещены войска с материка. Нам нужна повариха. Я порекомендовал вас и Чунджу. Жалование небольшое, но пока вы работаете на нас, вы можете быть уверены в надлежащем обеспечении съестными припасами. Грядущей зимой они придутся весьма кстати. Конечно, ваше мастерство по большей части вам не пригодится. Однако, если вы пожелаете, это работа ваша». Чунджа вспыхнула. «Националистские войска? В нашей деревне?» «Да. Они прибудут строить укрепления. Халасан закрыли. Вход на него воспрещен». «Что это значит?» Чунджа надеялась, что Су Волю и его семье ничего не угрожает. «Это значит, что никому не разрешается ступать на гору. Все, кто живет на Халасане, должны его покинуть». Констебль вытащил из вязанки хвороста щепку и принялся ковырять ею в зубах. «То есть слухи не врут?» Чунджа ощутила укол беспокойства. «Боюсь, что так». Господин Ли отложил зубочистку. «Но это огромная гора. Обеспечить соблюдение запрета будет непросто». Чунджа не могла разгадать выражение лица констебля. Она покосилась на бабушку. Лицо старухи тоже было непроницаемо. «Не могла бы ты помыть посуду, пока мы с господином Ли допиваем чай?» — подмигнула она внучке. «Когда закончишь, пойди нарви немного к кеннипа. У дикорастущего на северной стороне вкус лучше всего. Набери две корзины». Такое количество могло означать только одно. Они наконец-то отправляются на сельскохозяйственный рынок в Соквипхо, куда давно пора было наведаться. «Для обмена или на продажу, Хальман?» — спросила Чунджа, начав собирать посуду. Старая женщина поняла, о чем думает внучка. «Это не для Соквипхо. Мы едем на другой конец острова, в Чеджу». Прежде чем продолжить, старуха покосилась на констебля. «Господин Ли будет нас сопровождать».